Георгий Эйтвин, Оксана Бриза. Имидж современной женщины. Быть может, кто-то и считает, что удел женщины – это кухня и дети. Но в наше время все больше представительниц прекрасного пола выбирают карьеру и бизнес. Помочь вам, милые дамы, справиться с этой нелегкой задачей и призвана эта книга. С ней и, конечно, с вашим желанием достичь поставленной цели, вы обязательно добьетесь успеха. Ведь, как говорят французы, чего хочет женщина, того хочет Бог. А уж они-то знают толк в женщинах и в жизни. Введение. Сейчас стало уже привычным, что женщина может сделать карьеру и добиться каких-то результатов в своей профессиональной деятельности. Неважно, к какой сфере относится ее деятельность – к торговой, промышленной или даже интеллектуальной. О том, чтобы достичь хотя бы незначительных успехов в профессиональной деятельности, можно было бы только мечтать еще каких-то два десятка лет назад. Просто прекрасно, что мы с вами родились именно в это время и можем пользоваться всеми благами нашего положения. Ведь не все люди легко мирятся с новым положением современной женщины. Ведь она совершенно изменилась, стала внимательнее следить за своей внешностью, стала чаще посещать салоны парикмахерских и кабинеты косметологов. Да и что там говорить? Современная женщина – это женщина нового поколения. Поэтому вам придется смириться с тем, что ваш муж иногда будет ворчать, если вы вернетесь чуть позже из-за внезапно обрушившейся работы, а вашим детям будет катастрофически недоставать вашего внимания. Эти недостатки вполне компенсируются вашим новым положением, вашим самоощущением. Когда мы слышим словосочетание «деловая женщина», то перед глазами возникает ухоженная, элегантная и со вкусом одетая женщина, от которой исходит легкий аромат дорогих духов. Согласитесь, довольно приятная и привлекательная картина. И возникает соблазн стать, но если не такой, то кем-то наподобие. Однако, прежде чем говорить о том, как этого добиться и каким должен быть имидж и образ современной деловой женщины, нам нужно выяснить, что же это такое деловая женщина. Ведь не каждую из нас можно так назвать, даже если очень захочется. Деловая женщина – это не только та, у которой есть собственное дело или которая руководит крупной финансовой компанией. Естественно, что их мы тоже отнесем к числу деловых женщин, но не только. Всякая женщина, у которой есть какая-то ответственность на производстве и деятельность, мало связанная с творчеством в прямом смысле этого слова, считается в мировой практике деловой. Если вы, например, занимаетесь живописью и кроме этого продаете свои собственные картины или картины других художников, то есть вы имеете сеть магазинов и торговых точек, вас смело можно назвать деловой женщиной. Если вы имеете свой собственный ресторан или небольшое кафе, но время от времени вас тянет произвести что-то своими руками, несомненно, вы деловая женщина. Кто это? Деловая женщина, мы с вами уже разобрались, но еще не совсем понятна цель нашей книги, зачем она появилась на свет. Чем бы человек, а тем более женщина, ни занимался, ему всегда необходимо иметь дело с людьми, желает он того или нет. Даже если в вашей команде всего несколько человек, все равно встречи и деловые обеды неизбежны. И успех встречи чаще всего зависит от того, какое впечатление на своего делового партнера мы производим. Естественно, что у разных людей разные требования к внешности, и всем угодить очень трудно. Но мы не хотим, чтобы вы к этому стремились. Наша книга направлена на то, чтобы вы с ее помощью смогли найти себя и свой стиль как в одежде, так и в поведении. Сделать это не так трудно, как может показаться на первый взгляд. Но, тем не менее, нужно постараться, чтобы добиться хороших результатов. Что такое имидж? В нашем словаре совсем недавно появилось это новое слово, и мы употребляем его сейчас как привычное. но не все понимают в полной мере, что оно означает. Как понимать фразу «вам нужно сменить имидж»? Часто это иностранное слово мы слышим и там, где оно совершенно неуместно. В этих непростых, с одной стороны, и таких интересных, с другой стороны, вопросах мы и постараемся разобраться вместе с вами, дорогая наша читательница. Имидж – это тот образ, который вы создаете своим обликом, своей внешностью и поведением. В зависимости от того, какое впечатление вы произведете, так к вам потом и будут относиться. Эту известную истину иногда забывают, от этого и возникают разные ошибки и недоразумения. Имидж – это не то, о чем стоит думать каждую минуту, но и не то, о чем нужно забывать и не вспоминать. Давайте начнем по порядку. Вы нашли прекрасную работу, о которой мечтали все последнее время, и вам необходимо завтра идти на собеседование. Вы сломали себе голову над проблемой, чего бы такое надеть, чтобы не выглядеть слишком скучно, но и не оттолкнуть своим видом будущего шефа. Да уж, проблема из проблем. Мы надеемся, что вы не станете искать подходящую одежду для этого случая в гардеробе своей подруги, мамы или соседки. Вполне возможно, что вы возьмете у них то, что больше всего вам нравится. Но не будете ли вы выглядеть в чужой одежде просто смешно? Ведь каждая женщина, приобретая себе вещь, ориентируется на свой вкус и свой тип внешности. И вам он вряд ли подходит. Тоже можно сказать о чужих аксессуарах. Их можно использовать лишь в самых крайних случаях, когда, например, сумка подруги вам так подходит, что без нее вы смотритесь непривлекательно. В этом случае вы смело можете одалживать сумку и идти на собеседование. Не забывайте о том, что вместе с вами может прийти еще несколько претендентов, и вам необходимо будет выдержать самую настоящую конкуренцию. И здесь важно выдержать свой, лишь вам присущий образ, чтобы он выделился среди всех остальных, но в то же время не бросался в глаза своей вычурностью и олиповатостью. Когда мы говорим о том, что нужно выделиться, это не значит, что вы должны придумывать суперэкстравагантный фасон платья или костюма. Совсем нет. Достаточно лишь одной оригинальной детали в строгом деловом костюме, и вы будете просто неотразимы. Самое главное правило – не переборщить. Удачно подобранный имидж помог вам устроиться на желательную работу. Но и после этого не стоит расслабляться и совершенно забывать о своей внешности. Хотя благоприятные впечатления вы уже и произвели, но если вы будете равнодушно относиться к своему облику, оно может стать и совершенно неблагоприятным. Так что для поддержания впечатления необходимо трудиться. Обо всем этом мы хотели бы поговорить с вами. Распространено такое мнение, что когда говорят об имидже, то имеют в виду только одежду, ну и аксессуары, в лучшем случае. На самом деле это понятие намного шире и включает в себя много такого, о чем не нужно никогда забывать. К таким мелочам относится манера говорить, вести себя. Ведь не только на красивое и необычное платье или костюм обращают внимание при обращении, но и на мимику, и жесты, и выражение лица. Конечно, это не всегда удобно и приятно следить за собой, но все-таки это очень важно и необходимо. Представьте, вы все силы при поступлении на работу бросили на то, чтобы купить потрясающий брючный костюм, который прекрасно подчеркивает ваши достоинства и позволяет скрыть некоторые недостатки. В общем, просто мечта. На собеседовании все было отлично, но вот незадача. Вам в итоге отказали в приеме. В чем же причина? Через некоторое время вы узнаете, что ваша речь была далеко от идеальной. Вы часто употребляли просторечные слова, слова-паразиты, и никакой костюм не смог уберечь вас от этого. Если такое с вами никогда не происходило, то наверняка могло бы, потому что ухоженная внешность – это далеко не все, и хотя встречают как известно по одежке, но провожают. Часто в общении со служивцами у вас возникает желание произнести какое-нибудь новомодное слово, либо из молодежного сленга, либо просто иностранное. Мы бы советовали вам не увлекаться подобными экспериментами, потому что вы рискуете остаться непонятыми. Представляете, к чему это может привести? Нередко встречается и такое мнение, что цельный и гармоничный имидж совершенно не нужен. Достаточно лишь быть чисто и аккуратно одетой, чтобы произвести благоприятное впечатление. Главное, чтобы все было чистым, слышим мы от них. На самом деле все обстоит совершенно иначе. Выстиранная и выглаженная одежда – это, конечно, важно, но это только первая ступень к успеху и далеко не последняя. Главная задача, которую вам нужно решить при создании своего имиджа, это гармоничное сочетание всех вещей с вашей внутренней сущностью и характером. Если вы сможете все это успешно сочетать, то будьте уверены, что вы добились отличных результатов. Раньше было бы практически невозможным увольнение женщины из-за того, что она пришла на работу без колготок в летнее время или с неухоженными руками. Но если вы нашли работу в солидной и крупной компании, то рискуете получить выговор за несоответствующий внешний вид. Чтобы этого не произошло, постарайтесь по мере возможности следить за собой и своей внешностью. Нужно по-новому взглянуть на ставшую уже привычную одежду. Если вы, например, предпочитаете спортивный стиль и привыкли постоянно носить джинсы и футболки, а в холодное время года – толстовки, вам, к сожалению, придется отказаться от этого и выбирать что-то более подходящее для работы в серьезной фирме. Но и из этого правила могут быть исключения. Оставьте себе дорогие и высокого качества джинсы. А вот вместо футболки наденьте подходящую блузку с пиджаком. Кроссовки тоже лучше оставить дома и остановить свой выбор на чем-то более серьезном, элегантных ботинках. В общем, если вы являетесь приверженцем какого-то конкретного стиля, то совсем отказываться от него все-таки не стоит. Но вот что-то изменить все же придется. К романтическому платью подберите подходящий по цвету пиджак, сумку и смело отправляйтесь на работу. В этом костюме вы не вызовете никаких нареканий со стороны начальства. Любительницам делового или классического стиля одежды придется, пожалуй, легче всего. Им практически не нужно изменять собственные вкусы. Но и здесь потребуется некоторая корректировка. Легкий шифоновый шарф на шею, небольшая, но элегантная брошь на лацкан пиджака, и вы из строгой дамы превращаетесь в милую и обаятельную женщину. Аксессуары позволяют женщине подчеркнуть свою изюминку, свою особенность. Так что если вы просто обожаете строгие пиджаки и прямые, без излишеств, юбки, то наши советы как раз для вас. Используйте активно всякие дополнения и украшения в одежде, и привлекательность вам обеспечена. Не стоит думать, что одежда деловой женщины сплошь скучные пиджаки. Это тоже одно из наиболее распространенных заблуждений, касающихся облика деловой женщины. Мы надеемся, что вам подобные мысли не приходили в голову. На самом деле существует мода и для деловых костюмов, поэтому у женщины, которая решила посвятить себя работе, есть такая же возможность, как у всех остальных, следовать модным течениям. Естественно, что существуют какие-то пределы для фантазии, но не такие, которые рисуются нездоровым воображением. Здесь опять можно обратиться к аксессуарам и украшениям. Они могут сделать ваш наряд не только привлекательным, но и по-настоящему современным. Мы думаем, что смогли убедить вас в том, что имидж для женщины, которая решила посвятить свою жизнь бизнесу, это только первостепенной важности. Если вы еще не нашли себе работу, а только собираетесь это сделать, то наша книга вам поможет в поисках. Она же будет вам отличным советчиком в последующем продвижении по служебной лестнице. Ведь в каждом положении есть свои особенности поведения, манера одеваться. Если не разобраться в них, то можно допустить ошибку, к который вы могли бы избежать, если бы имели достаточно знаний. Поэтому мы надеемся, что наша книга поможет вам сориентироваться в этих непростых правилах и условиях деловой жизни.